Глава 18. Джоруб. Отец молчит. Лежит в своей комнатке. Не хочет ни с кем разговаривать. Я присаживаюсь рядом. Лоб у него горячий, жар не спадает. Отец, поставьте градусник. Не отвечает. Отец, поешьте, пожалуйста. Специально для вас атолу приготовили. Дильбар сварила похлебку из жареной муки со сливочным маслом, легкую и питательную, которой кормят детей, рожениц и ослабленных больных. Отец молчит, затем говорит тихо: «Эх, Джоруб, Джоруб!» Изводит себя за то, что не смог защитить внуков и невестку, которым обещал защиту. Стыдится, что он, глава Кауна, знаменитый охотник, фронтовик, герой войны, оказался слабым и беспомощным. «Сынок, я ни разу в жизни не нарушил слова. Думал, уйду в могилу с почетом. Думал, люди будут вспоминать с уважением. А что теперь будут помнить моя русская сноха и ее дети, мои внуки? Все разрушилось. И твой брат Умар кончил жизнь без почета». Он впервые заговорил о покойном брате. С того дня, когда мы узнали, что Умар убит, и как он убит, отец не обмолвился о его смерти ни единым словом. Но именно тогда он начал слабеть. Я всегда считал, что отец железный. Смерть Умара начала разъедать его, как ржа. Стараюсь найти утешительные доводы. «Отец, люди вас с почетом вспоминать будут. Вы ни разу в жизни запретного не совершили. На обрезание, на свадьбы весь кишлак приглашали, молитв не пропускали. Слова грубого, неразумного от вас никто не слышал. Люди скажут: достойный человек был». Он шепчет: «Эх, Джоруб, Джоруб». Словно помощи просит. Понимаю, что его мучает. Одно дело — у людей почет, другое — перед собой отчет. Внуков не защитил — это терзает. Но разве человек должен винить себя за то, над чем не властен? Отец, вы не виноваты. Человек не в силах знать будущее. Вы правильно решили забрать внуков в Талхак, но Бог по-иному рассудил. Убеждаю скорее себя, чем отца. Но мои доводы слишком слабы, чтобы снять тяжесть с души. Не знаю, как защитить бедную девочку. Вера не упрекнула меня ни единым словом. Вечером после того маджлиса у мечети она пришла ко мне в комнату. «Джоруб, миленький, прошу тебя, уведи Зарину из этого страшного места». Я опустил голову. Стыдно было смотреть ей в глаза. «Не могу. Я знаю, ты можешь. Ты все знаешь, все дороги. Уведи ее». «Вера, Джон, от нас вниз ведет одна дорога. Она перекрыта. Возле каждого кишлака шлагбаум. По дороге не пройти. Это какая-то ловушка, тюрьма. Придумай что-нибудь. Проведи по горным тропам. Спрячь ее в какой-нибудь пещере, которую никто, кроме тебя, не знает». Она не могла понять, почему я отказываюсь. «Твой сын у него! Подумай, что Зухуршо может сделать с Андреем!» «Господи, что же делать? Не могу себе простить, что не пошла на это собрание. Я бы их отбила, и Зарину, и Андрея. Не представляю, почему вы все молчите. Я никак не могу понять, почему вы не протестуете. У вас отнимают землю, заставят выращивать эту гадость, наркотик, а вы покорно соглашаетесь». «Нет, я решилась. Поеду к нему и потребую, чтобы он отпустил Андрея и оставил эту идиотскую мысль насчет Зарины». Меня ужаснуло ее безрассудное решение. Покойный Гийос тоже ездил к Зухуршо за справедливостью. Я не мог допустить, чтобы Веру постигла его участь. Или, должно быть, еще более страшное. Если она надеется на уважение к женщине, то напрасно. Женская дерзость карается неизмеримо жестче мужской. Вера Джон, подумай. Только об этом и думаю, не пытайся отговаривать. Я тебя не пущу. Она глянула на меня с презрением, встала и вышла. На следующее утро ко мне подошла Зарина. «Дядюшка, вы не знаете, где мама?» «Наверное, не дождалась тебя, ушла на поле. Я уже там искала». Мухиддин, сынишка Бахшанды, вертевшийся рядом, подскочил к нам. «Тетя Вера уехала, а Сокол в Ворух поехал. Тетя Вера в машину к нему села». Надо ли говорить, что я почувствовал? Зарина места себе не находила. Через день Вера вернулась, измученная, почерневшая, с ожесточенным лицом. «Вера, видела Андрея? Как он? Не обижают его? Зухуршо что тебе сказал? Отпустит он мальчика?» Ни слова не вымолвила, еще сильнее замкнулась, не рассказала даже дочери. Я пошел к Шеру, водителю. Он-то должен что-то знать, раз их возил. Оказалось, не возил. Горох отстранил Шера. Дерзок и непочтителен. И взял вместо него Дахмарду, парня могучего, но туповатого. Удивительно, как имена иногда соответствуют людям. Мог ли отец, нарекая мальчика прозванием, которое буквально означает «десять мужиков», сказать наперед, что младенец вырастет в полвона, богатыря? Или же это само имя повлияло на организм и сформировало под себя соответствующее телосложение? Об уме, однако, не позаботилась. Тахмарда топтался возле раскрытого капота старого совхозного газона, с видом красноречиво говорящим, что парень не может взять в толк, как подступиться к сложным внутренностям автомобиля. Заслышав мои шаги, обрадованно обернулся. — Акоджоруб! — Муалим, вы его... — он указал на двигатель. — Лечить умеете? Я немного разбираюсь в устройстве моторов, но мысли были заняты другим. — Скажи, Дахмарда, как мою невестку встретили в Ворухе? — Хорошо встретили, плов сделали. Женщинам тоже, наверное, достался. Я не о том. Зухуршо ей что сказал? Пропустили ее к нему? Откуда я знаю? Уходила куда-то, мне ничего не сказала. Расспрашивать было делом бесполезным. Как сердце не протестовало, приходилось все-таки обратиться к Гороху. Шокир сидел в совхозной конторе в кабинете Раиса. Против ожидания принял меня с любезностью, которая, правда, подчеркивала его превосходство пуще любой надменности. Умен он, Горох. «Джоруб, дорогой, говори, зачем пришел. Все, что смогу, для тебя сделаю». Я без предисловий задал волновавший меня вопрос. «Разве она тебе не рассказала?» — преувеличенно удивился Шокир. «Хочу у тебя узнать». «Раз не сказала, Джоруб, я теперь официальный человек. О делах Зухуршо информацию налево-направо разбалтывать права не имею». Меня охватил гнев. «Не делай из пустяка государственной тайны! Говорила она с ним! Может, просто не знаешь?» «Знаю», — гордо сказал Шокир. «Все знаю». Я попробовал сыграть на его тщеславии. Друг, говорят, коли хвалится богатый, это достойно, коли нищий — позорно. Ты, наверное, хвалишься. Не подействовало. Подлое желание оставить меня в неведении оказалось сильнее тщеславия. Горох довольно ухмыльнулся. Говорят еще по-другому. Кто много знает, мало говорит. Расспрашивая его хоть сутки, ничего не расскажет. Будет наслаждаться хождением вокруг да около. Я встал. — Подожди, Джоруб! — встрепенулся Горох. — Я тебе, как другу, хороший совет дам. Трудно поверить, что в детстве он и вправду был мне другом. Я им восхищался, старался подражать. На 2 года Шукир меня младше, а я слушался его словно старшего. Но время то давно прошло, а он продолжал значительным тоном. «Знаю, ты маленькое поле наверху расчистил. Не спеши, не засевай. Скоро объявят, что не только совхозные, но все личные участки под мак отобраны будут. Если кто что посеял, тому перепахивать посевы придется. С той стороны реки специалист, агроном прибыл. Условия наши посмотрел. Большой урожай можете не собрать, — сказал. Решили земли расширять. Ты никому не сообщай, я одному тебе». Подействовала все-таки насмешка. Видать, подмывала гороха, не отвечая на вопрос, доказать свою осведомленность. Вот, дескать, какие важные секреты доверяет Зухуршо талхакскому старости. Если ждал благодарности, то напрасно. Сказал я: «Эх, Шокир, наверное, если бы фашисты до Талхака дошли, ты бы им тоже служил». Но дверью не хлопнул, не стал доставлять гороху еще и этого удовольствия. «Как все-таки замечательно», — подметил наш Хирззот, соловей Талхака. «Князь лют, как волк, но злобней всех волков — овца, пролезшая в князья из бедняков». За один этот байт и убил его Саид ревком, которого поэт высмеял, не назвав имени. Но все в округе знали, про кого написано, и, как рассказывают старики, весь Дарвас в те дни повторял насмешливый стишок. Жаль, что теперь он почти забыт, потому что к гороху он относится в той же мере, что к его двоюродному деду.